Глава 4. Алекс. Я пыталась успокоить свое учащенное бьющееся сердце глубокими вдохами, чувствуя, что оно вот-вот взорвется в моей груди. Моя левая рука дрожала, а правая так крепко сжимала руку Кори, что я думала, что никогда не смогу ее высвободить. Когда крики прекратились и остался только тихий плач, я услышала слева от себя паническое дыхание молодой индианки, хотя у меня не было ни малейшего шанса повернуть голову и посмотреть. Ледяной страх словно пригвоздил меня к полу банка, будто невидимая рука давила на меня так, что я едва могла дышать. Вооруженные люди в масках, как в Хэллоуин, бросились в рассыпную. Крики и брань доносились из-за кассы банка, в то время как остальные мужчины проходили между съежившимися на полу людьми, приказывая не делать глупых движений и не геройствовать. Я съежилась. Раздались крики, когда один грабитель нанес тяжелый удар мужчине у столов. За кассой банка закричала женщина, и раздались злобные выкрики. Несмотря на не самый удобный ракурс, я видела парня в маске оборотня, стоящего спиной к входной двери, преграждающего вход на шухере. Человек в маске вампира, который объявил об ограблении, расхаживал между нами. «Если я увижу, что кто-то пишет СМС, звонит или делает еще какие-нибудь глупости, чтобы сообщить властям о нашем присутствии, я вам руки переломаю». «Не усугубляйте свое положение!» Даже сквозь маску Дракулы с бледной эластичной кожей и окровавленными клыками голос мужчины звучал спокойно, холодно, почти скучающе. Он вскинул голову в сторону другого вооруженного грабителя в маске болотной твари, который пристально смотрел на секундную стрелку огромных настенных часов над дверью. «Время! 48 секунд!» Дракула кивнул, и я с желчью, подступающей к горлу, наблюдала, как он подошел к женщине, лежащей по другую сторону Кори, в нескольких футах от меня. Он опустил свой армейский ботинок на руку женщины. Хруст ломающихся костей раздался за долю секунды до того, как она закричала. Мужчина отшвырнул ногой ее разбитый мобильный телефон, а женщина свернулась в клубок, держась за руку и корчась от боли. «Глупышка», — пробормотал Дракула. «Я же сказал, что произойдет, если я поймаю вас за какой-нибудь глупостью. Дальше хуже. Следующий, кто ослушается меня, получит пулю. Если не верите, что я отвечаю за свои слова, спросите эту тупую сучку прямо сейчас». Он произнес это холодным, бездушным голосом. Даже оскорбления были произнесены с отстраненностью и скукой. Он присел на корточки рядом с женщиной. «Или я лгу?» «Нет». «Усекла?» Он погладил ее по голове, и выглядело это почти так же отвратительно, как то, когда он сломал ей пальцы. Он встал и продолжил расхаживать. «Время? Минута 28», — сообщила болотная тварь. Кори встретился со мной взглядом, будто связываясь со мной таким образом. Мне удалось едва заметно кивнуть. Мы лежали лицом друг к другу, не смея пошевелиться, хотя я хотела посмотреть, все ли в порядке с женщиной слева от меня. Наверное, так оно и было. Ее учащенное дыхание восстановилось. На самом деле, это было затишье перед бурей. Ограбление происходило где-то за кулисами, и я думала, что все почти завершилось, и мы все выберемся отсюда с минимальными травмами и без жертв. Как я ошибалась. «Эй, Драк!» Другой грабитель в маске мумии, на этот раз с автоматом поменьше, похожим на УЗИ, пробрался между лежачими клиентами банка. «Фрэнки, тупой ублюдок, вырубил менеджера, которая врубила сигнализацию». 3 минуты!» — крикнула болотная тварь, и в его приглушенном голосе послышались нотки паники. Раздался звук приближающейся сирены. «Вот дерьмо!» «Прекрасно!» — сказал Дракула. «План Б! Предупреди остальных!» И когда мумия быстрым шагом вернулся в соседний кабинет, он обратился к присутствующим. «Вы слышали, леди и джентльмены?» «Планы изменились!» Я вздрогнула и подавила крик, когда погас свет. Раздались испуганные крики людей. Оборотень, стоявший у двери, опустил жалюзи, в то время как другой грабитель подбежал со связкой звенящих ключей. Парадные двери были заперты, заблокированы, и сирена, доносившаяся издалека, теперь стала громкой совсем рядом. Буря началась. Паника, словно электрический ток, прошлась по людям, проникая сквозь наши сплетенные руки и скрюченные тела. Я крепче вцепилась в куртку Кори, а женщина слева от меня нашла мою руку и сжала ее. Я сжала ее руку в ответ. Кори вскинул подбородок, и я оторвала взгляд от людей в масках и их оружия, чтобы взглянуть на него. Едва заметным движением он покачал головой, и тень кривой улыбки коснулась его губ. «Спокойно», — одними губами произнес он. Я едва заметно кивнула и снова попыталась успокоиться. Пристальный взгляд карих глаз Кори помог мне. Главарь стянул с себя маску Дракулы, открывая лицо. Он зашагал между людьми, его голос стал яснее, но звучал так же безэмоционально, как и раньше. Когда он повернулся в мою сторону, я увидела мужчину лет под 40, довольно некрасивого, с голубыми глазами, такими же невыразительными, как и его голос. Я никогда в жизни не видела ничего более страшного, чем эти безжизненные глаза. «Слушайте сюда!» — сказал он. «Сейчас все встанут на ноги, пригнутся и пройдут назад. Сделаете какую-нибудь глупость, мы без колебаний прикончим вас. Понятно? Поднялись! Сейчас же! Живо!» Пятеро мужчин начали кричать, пинать и толкать людей, когда те поднимались с пола. Кори взял меня за руку, а я, в свою очередь, помогла индианке подняться на ноги. Мы втроем последовали за остальными. Нас завели в узкий коридор, который простирался сразу за стойкой регистрации и шел параллельно банкоматам. Нам приказали сесть спиной к длинной стене коридора, лицом к конференц-залам и небольшим кабинетам. Справа от меня сидел Кори. Слева — молодая женщина и еще около 50 людей, которые тоже выбрали неподходящий день для посещения банка United One. Так как коридор был недостаточно длинным, грабители приказали половине людей сесть вдоль противоположной стены лицом к нам. Незнакомцы, съежившись, прижались друг к другу под светом люминесцентных ламп. Тут свет оставался включенным. Дракула спокойно прошел между людьми, как будто в этот момент за стенами банка не было половины полицейских Лос-Анджелеса и, возможно, отряда СВОД. «Итак, расклад такой. Будем знакомиться ближе. Оборотень Фрэнки будут просить у вас в качестве угощений мобильные телефоны и украшения. Положите эти предметы в их сумки без всякого дерьма, потому что дерьма от вас мы терпеть не будем. Только угощение и никаких фокусов. Ситуация изменилась. Сейчас мы немного напряжены, нервничаем. Делайте, как вам велят, и, возможно, серое вещество останется там, где ему и место. Между ушами. Не испытывайте нас. Все ясно?» Прежде чем кто-либо успел ответить, в одном из кабинетов дальше по коридору раздался телефонный звонок. «Прошу прощения», — сказал Дракула. «Это меня». Он подошел к телефону, в то время как двое грабителей подходили к людям, отбирая у них кошельки, часы, кольца и сотовые телефоны. Я быстро покрутила свое обручальное кольцо так, чтобы была видна только тонкая золотая полоска. Я не знаю, зачем, ведь это был глупый риск, но я не хотела так просто сдаваться. «Все в сумку, принцесса, и поскорее!» — крикнул парень с белым мешком для мусора и в маске монстра Франкенштейна. «Фрэнки, индианки слева от меня». Я обратила внимание, что рябая кожа его шеи над рубашкой была забрызгана небольшим количеством чьей-то алой крови. А глаза его за зеленой маской были широко распахнуты и полны злорадства. Индианка бросила свою сумку от Коуч в мусорный мешок. «Золото тоже!» — заржал Фрэнки. Его широко распахнутые глаза метнулись ко мне. «И ты, рыжая! Камни, сумка, все такое!» Я сняла часы, серьги и ожерелье и бросила их в сумку. Мой кошелек вместе с телефоном отправились следом. Фрэнки все это время бесстыдно пялился на меня. Дело сделано. Индианка снова сжала мою руку, скрывая мое обручальное кольцо. Огромный бриллиант на внутренней стороне моей ладони больно уперся в средний палец. Но Фрэнки этого не заметил. Теперь он сидел на корточках перед Кори, подпрыгивая, как нетерпеливый маленький ребенок. «Наркотики», — подумала я. Он под кайфом от наркотиков и вооружен смертоносным оружием. Я схватила Кори за руку, когда Фрэнки усмехнулся, что-то ему пробормотав. «Ты хочешь доставить мне неприятности, здоровяк, не так ли? По глазам вижу!» Ничего не сказав, Кори положил свой потертый кожаный бумажник в сумку. За ним последовали часы и телефон. «Это все, что у тебя есть?» Злорадство в глазах Фрэнки померкло. Голос за маской стал омерзительным в мгновение ока. «Твоя рожа заставляет меня думать о примирении и жестокости. Ты знаешь это? Следи за собой, придурок!» Затем он снова захохотал. От его развязного и неуравновешенного тона меня бросало в дрожь. Он двинулся дальше. Кори взглянул на меня, одарив легкой ободряющей улыбкой, которая исчезла, как только Дракула вернулся в коридор. «Плохие новости, дамы и господа. Похоже, власти не позволят нам выйти через парадную дверь с сотнями тысяч долларов. Прикиньте, это значит, что на кону теперь ваши бошки. Вы не представляете для них такой ценности, как их бабки, так что, возможно, нам придется на примере одного или нескольких из вас показать им, насколько глупы их действия». Волна паники прокатилась по коридору. Фрэнки поднял оружие. «Заткнитесь нахрен!» Грабитель в маске зомби подошел и что-то пробормотал Дракуле. Тот кивнул. «Ладно, давай разделим их. Пусть Фрэнки, оборотень и болотная тварь посидят с детьми, а ты отправляйся с остальными на передовую. Как обстоят дела со стратегией выхода? Дэн, то есть Мумия, работает над этим. Держи меня в курсе». Он посмотрел на троих грабителей, охраняющих нас. «Уберите их сейчас же! К любому, кто выйдет из строя, применять силу. Но не стрелять без надобности». «Без надобности. Без надобности. Без...» Я сжала руку Кори. «Либо так, либо кричать».